Вопрос 401. За 5 лет замужества оргазм почувствовала 3 раза, и то во сне. В чем причина, что наяву не могу испытать оргазм? Доктор, у меня нехорошее подозрение. Моя жена каждую ночь сквозь сон кричит: «Нет, Петя, нет!» А вас зовут Петром? Нет, Стасиком. Ну что же, Стасик, пока ваша жена кричит «нет», можете спать спокойно. Из коллекции сайта www.1001.ru. Невероятно трудный вопрос. Причин, по которым женщины не испытывают оргазма, такое количество, что ответить однозначно невозможно. Скорее всего, вы не умеете нормально проводить половой акт, пока еще не нашли сексуальной совместимости со своим партнером. Может быть, вы слишком стеснительны, может быть, вы сами себя тормозите в психическом плане, и хотите, и боитесь. Многие женщины начинают испытывать оргазм лишь после рождения ребенка. Некоторые ощущают оргазм только после 5-10 лет замужества. Все равно, как можно больше любите своего избранника. Старайтесь сделать для него все. Добиться сначала психологической совместимости, родства душ, и тогда, скорее всего, дождетесь оргазма. Тем более, что во сне вы поняли, как он выглядит. Теперь знаете, к чему стремиться. Иногда женщины сами себя настраивают на то, чтобы не испытывать оргазма. То есть каждый раз, соединяясь с любимым, они думают: «Опять, наверное, оргазма не будет». Лучше настраиваться на другое. Интересно, как пройдет сегодня? Получится ли? Старайтесь, чтобы получилось. Каждый раз ищите новое. Поиски нового, возможно, и приведут к тому, чего вы желаете – к оргазму. Письмо Елены Р. Лучшее тому подтверждение. Хорошо, что мне совершенно случайно попала в руки книга о сексе, причем предназначенная для врачей. Из нее я узнала, что у женщин оргазм бывает 2 типов – влагалищный и клиторальный. Если бы не эта книга, думаю, что до сих пор мне не удалось бы испытать оргазма. Мой муж – замечательный человек, и мне очень не хочется, чтобы в будущем наши отношения не сложились бы из-за недостатка знаний о сексе. Елена Р., 22 года, инженер, город Сургут.